Глава 20. «Прошу вас, дорогие гости, рассаживайтесь», — попросила девушка, провожавшая нас, когда мы зашли в теплый, хорошо освещенный зал. Привыкшие к спартанским условиям ученики неуверенно проходили в идеально чистое помещение. Плотные холщовые стены украшали причудливые и очень детальные изображения зверей и птиц. Под потолком ровным светом горели несколько масляных ламп, почти не дающих копоти. «Победителя я прошу сесть во главу стола, дабы чествовать его достижения. Не беспокойтесь, вскоре вам принесут полотенце и пиалы с водой, после чего поможем вам смыть усталость». «Спасибо», — окончательно смутившись, сказал Куват. Судя по цвету его лица, на нем сейчас без огня и яичницу можно было жарить, настолько он стеснялся. «Говорят, тут лучший расслабляющий массаж», — воодушевленно произнесла Ай. «От такого просто нельзя отказываться». И сразу несколько девочек ее поддержали. Алин смотрела на нас всех свысока. Она здесь явно была не в первый раз. А может, и вовсе регулярно проводила время. Я же чувствовал себя абсолютным варваром, вспомнившим о грязи и крови только когда ему об этом сказали. Мы же соревнования нагрянули прямо сюда, не помывшись и не сменив одежду, отчего было крайне неуютно, особенно в окружении красивых, хорошо одетых девушек. «Прошу вас, господин, снимите верхнюю одежду», — попросила, улыбаясь, девушка лет 19. Судя по ее поведению, она уже долгое время проработала в заведении и совершенно не смущалась. «Боюсь, у меня под ней ничего нет». Настала моя очередь замяться, а сидящий рядом Куват и вовсе схватил себя за ворот рубахи, будто боясь, что его разденут насильно. «Это не слишком удобно, но...» «Ничего страшного», — улыбнулась девушка. «Я принесла вам халат и полотенце. А для тех, кто сильно смущается, можем поставить перегородки. Думаю, мы поступим проще и временно покинем вас», — повелительно улыбнувшись, сказала Хейлин. «После того, как все приведут себя в порядок, встретимся в этом же зале. А пока сходим к источникам. Или вам это не по карману, староста?» «Потянем, но со скрипом», — шепотом предупредил Хироши. «Уверен, мы все сегодня заслужили хороший отдых», — кивнул. «Источники так источники. Надеюсь, они недалеко?» «Конечно, нет», — почти обиженно сказала Лин. «Это единственный гостевой дом в часе, прославленный своими целебными ваннами. Те, кто был сегодня ранен, по достоинству их оценят. Остальные же просто смоют усталость в хорошей компании. Уберите перегородку». По сигналу ее руки боковая стена отошла в сторону, и перед нами предстали небольшие бассейны. Так вот, почему залы располагались на первом этаже. Парней в нашем классе училось больше, чем девушек, так что, оказавшись в горячей общей ванне, почувствовал укол зависти. Нас было столько, что даже ноги не протянуть, а вот девчонки поди плескались в свое удовольствие. «Слушай, хватит уже прятать свою лысину под банданой», — усмехнулся Хироши, пытаясь сорвать с меня платок. «Мало того, что ты в нем спишь, так ты еще и мыться с ним будешь?» «У каждого есть свои особенности», — пожал плечами, легко уворачиваясь от его руки. «Я же ничего не говорю по поводу того, что ты свои патлы начал отращивать и в косички заплетать. А у меня вот волосы не растут. Такая особенность организма». «Позвольте мне позаботиться о вас, господин», — мелодично произнесла обслуживавшая меня девушка. Я не успел оглянуться, как мне на плечи легли две маленькие, но неожиданно сильные ладошки. Пройдя вначале мягкими, согревающими движениями, она начала разминать мышцы, будто тесто месить, а я почувствовал, насколько зажимался все это время. «Везет же некоторым», — хмыкнул Хироши, глядя на то, как мне делают массаж. «Везет тем, кто везет», — многозначительно заметил Ичиро. «В следующий раз одержишь победу в турнире, тоже можешь устроить празднование. Хотя, может, это буду я, кто знает. Но ванны в самом деле хороши. Прямо чувствую, как усталость уходит. А ведь мы весь день на ногах». «Черт, хорошо-то как!» Только и мог пробормотать я, ощущая, как уходят все тревоги и лишние мысли. «Сегодня тяжелый день, но он закончился, и я мог себе позволить немного отдохнуть». Всех, кто искупался, ждали свежие махровые полотенца и халаты, которым приходилось закатывать рукава, чтобы они пришлись в пору. А после усадили за накрытый стол, и я мысленно попросил прощения у Пака. Каким бы он ни был хорошим поваром, но в сравнении с мастерами, приготовившими эти блюда, он даже близко не находился. Великолепное сочетание соусов придавало многочисленным сортам рыбы и мяса неповторимые оттенки вкусов и ароматов, от которых просто невозможно удержаться. Горячий тонизирующий чай придавал сил и оттенял блюдо, позволяя наслаждаться каждым кусочком. И это вновь восхитительно. Посвежевшие, наевшиеся и отдохнувшие, многие начали вести себя как дети, которыми и являлись. Громко хохотать, баловаться и играть. Я подумал, что шум из нашей комнаты должен обязательно помешать гостям в соседних помещениях. Но нам ничего не сказали. А вместо этого в наш небольшой зал пришло несколько девушек с инструментами. Флейту, колокольчики и музыкальный треугольник было тяжело не узнать. А вот последние два я видел впервые. Первый представлял из себя большую курительную трубку с натянутой струной. А на выпуклой доске второго закреплены 7 струн, слишком близко к поверхности. К тому же не видел никаких полостей, усиливающих звук. Так что мне представилось, что мелодия будет тихой и тягучей. Однако стоило девушке ущипнуть одну из струн, как забыл обо всех своих предрассудках. Инструмент запел, увлекая за собой, даря историю. А когда, закружившись в танце, запела девушка, совершенно забылся, придя в себя только когда представление закончилось. «Восхитительно!» — ошарашенно проговорил. «Даже не представлял, что такое возможно!» «Спасибо за похвалу, господин», — улыбнулась девушка. «Однако наши таланты меркнут по сравнению с выдающейся техникой госпожи Хейлин». «Ты поешь?» Удивленно оглянулась на одноклассницу Аи. «А я и не знала. Думала, ты только из арбалета мазать можешь. На пару сантиметров в сторону. И праздновать было бы нечего. И некому. Вряд ли мы оттуда бы выбрались. Это ты мне говоришь, горилла с топором?» Небрежно бросила Лин, и мне едва удалось поймать Аи за руку, чтобы она не прибила девочку на месте. «Пока староста вожака не прибил, только и могла что мелких тварей отгонять. Да за щитом прятаться». «Не нужно ссориться», — примирительно попросил. «Мы выжили, а значит, все в порядке. Лин, если ты действительно умеешь играть, покажи нам, пожалуйста». «Точно, спой нам», — поддержал Хироши. «Если хочешь, мы всем классом просить будем». «Покажи, что умеешь, сыграй, просим», — дружно обрушились со всех сторон крики ребят. «Ладно, но только один раз и ради вас», — благодушно ответила Лин. Сменив музыкантов на небольшом возвышении, она взяла в руки странный инструмент, название которого я не знал, и небольшую палочку с натянутой нитью. От первого уже прикосновения по залу потекла глубокая тихая мелодия со все возвышающимся темпом. Она гнала вперед, заставляла сердце трепетать и рухнуть вниз, когда мелодия резко оборвалась. А потом, выждав небольшую паузу, Лин запела. Не освой она технику дыхания полной концентрации, такие пассажи были бы немыслимы. Она пела так, будто объем ее легких в несколько раз больше, чем на самом деле. Вытягивала столь высокие и низкие звуки, что слух едва различал. Настройся на определенную частоту, без труда разбивала бы голосом бокалы. Но главным являлся артистизм. То, как она умудрялась совместить голос и мелодию, заставить окружающих забыть обо всем. Следя за пальцами, заполнить комнату простой, но западающей в самую душу мелодией. Невольно засмотрелся на девочку. Нет, уже молодую девушку, которая прекрасно знала, что становится привлекательно, но у которой еще все впереди. И только толчок под ребра от Хироши заставил меня опомниться. «Хочешь на собственном черепе проверить остроту топора Аи?» — с едким смешком спросил эльф, наклонившись к самому моему уху. «При чем тут она? Мы же вроде Лин слушаем», — сказал я, удивленно взглянув на арчанку, сжимающую кулаки. Увидев мой взгляд, она демонстративно отвернулась. «Боже, мы же еще дети! Я даже думать об этом не стал! Какого черта? Лет 5 еще до таких взглядов должно быть, а может и 7. Исполнится по крайней мере 19. «А-а-а! Кажется, наш лидер только что признался, что он слишком мал», — рассмеялся Хироши. «Может, ты об этом в следующий раз вспомнишь, прежде чем пихать наш отряд в очередное приключение? А то до указанного тобой возраста можно и не дожить». «Доживем», — отмахнулся. И, судя по всему, этот жест стал последней каплей. Лин резко оборвала мелодию и чуть не выкинула инструмент от обиды. Не поклонившись, она выбежала из зала, и большинство одноклассников неодобрительно посмотрели в мою сторону. «Черт, прошу прощения». И еще раз поздравляю всех с удачным окончанием турнира зимнего равноденствия. Пусть наши дни будут полными приключений, но при этом сытные и долгие». «Да», — поддержал Куват, подняв небольшой стакан с чаем. «За наше здоровье! За наше здоровье!» Спустя минуту об инциденте с Лин забыли уже все. Кроме, пожалуй, меня, Хироши и самой Лин, которая так и не вернулась. Даже ее грязную одежду забрала служанка. Так что я сделал себе пометку. Стоит извиниться перед девочкой, когда представится возможность. Или нет. Отношения с кланом Хэй мне не были дороги совершенно. А она все же из рыбаков. Кроме того, меня не отпускало чувство, что в скором времени мне придется с ними столкнуться. «Господин, уже поздняя ночь», — сказал провожатый. «Вам пора возвращаться в академию». «И то верно. Давайте собираться». «Если нужно будет добавить, скажи», — тихо шепнул Ичиро. Я ему благодарно кивнул, но к помощи прибегать не собирался. В конце концов, на меня работала целая ферма эликсиров. Даже после выплаты денег для строительства корабля оставалось немало прибыли, часть из которой сохранял для неотложных трат и просто про запас. «С вас 150 тянь», — улыбаясь, сказала управительница, когда большинство одноклассников вышло из гостевого дома. А Хэйлин, наоборот, пришла и встала рядом с хозяйкой, держа толстую тяжелую сумочку. Судя по надменному выражению лица девицы, она очень ждала, пока я опозорюсь. Еще бы, сумма немалая, почти полная стоимость отличного деревянного доспеха. Но я был рад ее разочаровать, положив в протянутые ладони хозяйки небольшую золотую пластинку. И 5 серебряных. «А это госпоже Хэйлин за превосходную игру», — улыбнулся я, положив еще одну серебряную монету сверху. «Обязательно загляну еще для того, чтобы ее услышать. Мне очень понравилось». Управительница глубоко поклонилась, но я заметил, как она пытается скрыть улыбку. А вот по лицу Хэйлин все понятно без слов. Она не просто хотела, она мечтала меня прикончить. «А-а-а! Ну ты попал!» — пробормотал Хироша за моей спиной. «Теперь тебя не спасет даже чудо!»